Эпилог. Нервы Ольги, пережившие страшные минуты, сдали, и она, сев прямо на дорогу, разрыдалась. Дети и Валера кинулись ее успокаивать. Из рюкзака за спиной Агаты высунулась морда кота, смотревшего на окружающих его людей с тем же выражением, с которым Мирошниковы минуты назад тоже смотрели на них. Никто не трогал и не мешал родным успокаивать жену и мать. Случилось маленькое чудо. Выжившая семья, что было огромной редкостью. Мирошниковых накормили, дали время прийти в себя, затем выслушали рассказ главы семейства о том, как они перенесли катастрофу. История с кислородом вызвала особенно бурный интерес. «Это углекислый газ, таких ловушек кругом полно. Прежде чем спускаться в любую низину, проверь, нет ли в ней трещины. Если есть, обязательно соберется этот газ», — поделился знаниями с Мирошниковыми кто-то из опытных бойцов. «Я потом и сам догадался, но не был уверен», — признался Валера. События в городе тоже заинтересовали Сан Саныча. «Да, они и из города подпитку себе берут. Куда людям деваться, чтобы не помереть с голоду, хоть за черта воевать пойдут? Надо собирать силы, чтобы остановить, иначе всем хана. Задавят». Затем Сан Саныч вкратце обрисовал ситуацию, творившуюся в округе. Александр дополнил ее рассказом о Зарянке. Перед Мирошниковыми возникла дилемма — выбрать для жизни поселок военных или же экодеревню. После пережитого они не боялись трудностей. В своем выборе больше руководствовались интуицией и тем, что Валера раньше знал Александра. В итоге выбрали Зарянку. Отряд двинулся дальше. Агату и Есению, к их большой радости, усадили на тележки и повезли. Вначале паровик, шумно напоминающий о себе сотрясениями взрывающегося в недрах пара, а затем и новообразовавшееся бескрайнее озеро, вызывали у семьи восхищение. Отродясь, в этих местах не было никаких природных достопримечательностей, а теперь они встречались чуть ли не на каждом шагу. К механизированному плоту прицепили плот из Зарянки. Места хватило всем. Тарахтя мотором, прошли озеро и вошли в реку. Через несколько часов на горизонте показался знакомый холл с частоколом на крыше и выглядывающими поверх него крышами изб. Приближение плота заметили, но встречать никто не вышел. Народ затаился за забором. Александр и Гурьян, чтобы не было беды, отцепили свой плот и причалили первыми. Тогда из ворот выскочили все жители Зарянки, включая дружка, и шумно встретили своих путешественников. Аглая ревела от счастья и незаметно для самой себя поглаживала свой округлившийся живот. «Я уже знаю». Александр приложил руку к ее животу. У них родился сын, назвали Любомиром, желая в имени закрепить положительные качества. Мирошниковы прижились в Зарянке. Ольга прихватила с собой семена растений, которые выращивала на даче, серьезно расширив сельскохозяйственные возможности городища. Валера быстро освоил искусство деревянного зодчества и спокойно проектировал и перестраивал дома. Тем же летом к Зарянке пристал плавучий дом Анатолия с семейством. У него оказалось пятеро детей, родным из них был только сын, остальные приемные сироты. Общение с поселением военных не прекращалось. Народ набил тропу взаимовыгодного сотрудничества друг к другу. Над Зарянкой поднялся ветряк, вырабатывающий электричество, а в поселке военных застучали молотки в кузнице. На следующее лето, во время очередного подъема утонувшего автомобиля, вместе с ним был поднят на поверхность толстенный карп, ознаменовавший собой начало эры восстановления речной фауны. Битва за ресурсы не прекращалась, но перевес постепенно склонялся в пользу военных. Словом и делом они агитировали людей отказаться от грабительского способа выживания, основанного на сиюминутной выгоде, выбирая созидательный на долгую перспективу. Встреча Дениса и Артема со странным старцем, похожим на домового, произвела впечатление на всех. Напуганный старик внимал им, и взгляд его становился все более добродушным и усталым. Денис и Артем слушали историю Кирилла, впечатляясь тем, как он решился и перенес такое суровое испытание. «Блин, мы тут 10 километров почти неделю одолеть не можем, а вы сотню прошли. Герой!» — похвалил Артем старика. «Окошки нам очень нужны», — признался Денис. «Один Квазимода с нашествием крыс не справляется». «Ага, еще и охрип на них лаять». Кириллу было приятно это слышать, и он рассказал о том, как одолел крысу и скормил ее своим питомцам, которые теперь точно будут знать, что делать, как только подрастут. Утром они вышли в сторону улицы Мира к цели своего путешествия. Тяжелый ящик несли по очереди, то Денис, то Артем, удивляясь, как хлипкий старичок выдержал такой вес. «У меня уже скелет захрясь, ему все равно, что на себе тащить. Твердый, как старое сухое дерево», — нашелся Кирилл. Их встретили за несколько километров от забора поселения. Дениса узнали в лицо и пропустили. Владимир искренне обрадовался их визиту. Ему доложили о стрельбе накануне. Рассказ парней хорошо лег на его собственные предположения. То, о чем он только догадывался, подтвердилось. Владимир рассказал, что Дамира уже давно нет в той общине. Скорее всего, его убили. Но место заняли не менее отмороженные негодяи. «Любой социум будет жить под теми, кто ими руководит. Терять власть боится только верхушка. Остальным все равно. А когда люди увидят, что можно не жить в страхе, они еще и спасибо скажут. Нам никак не миновать их территорию, чтобы общаться друг с другом, поэтому будем действовать решительно», — поделился своей идеей на перспективу Владимир. Денис был согласен с ним. Другой дороги, подтвержденной опытом старца Кирилла, между поселениями не имелось, а проблему надо было решать. Бывший священник обрисовал весь маршрут, которым он прибыл в Оренбург. Указал все мельчайшие детали на подробной военной карте. Рассказал обо всем, что видел и что узнал по пути. Поделился технологией выращивания грибов и отдал последний килограмм пшеницы для разведения. Его желание построить маршрут общения между отдаленными поселениями, такое искреннее, вызывало симпатию. Не было никаких сомнений в том, что отношения между поселениями нужны, и заранее известный путь обязательно будет востребован. А на следующее утро старца Кирилла не стало. Он будто знал, что все, что ему надо было сделать в этой жизни, это соединить людей, не догадывающихся друг о друге. Дорога отняла у него жизнь, но осталась в память о нем. Нанесенный им маршрут называли Кирилловой дорогой. Через месяц, когда были улажены дела с руководством общины, мешающей мирной жизни, Денис во главе небольшой группы отправился по этой дороге, взяв с собой все, чем можно было поделиться. По дороге ему попадались люди, знающие старца, или же те, кто слышал о нем от других. Везде им были рады, и некоторые даже присоединялись к отряду, чтобы дойти до монастырской общины. В родном поселке Кирилла, почти полностью спрятавшимся под землей, были чрезвычайно удивлены появлением такого большого количества гостей. Известие о смерти Кирилла восприняли со светлой скорбью. Он умер, но остался жить в своем деле, процветающем и приумножающемся с каждым годом. Конец второй книги. Читал Сибиряк.